Стоя на краю мощнейшего после депрессии 30-х мирового кризиса, усугубленного увеличением бесконтрольной власти корпораций и растущими социальными протестами, рецидивом преступных кланов и халатностью, сочетающейся со зверствами полицейских, завершением холодной войны с неожиданным последующим приближением к полуночи на часах судного дня 178, Дамсдайт Слоцк, проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с часовой и минутной стрелкой, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма, и прочертившим незримую черту между зверствами старого и нового века вторым тысячелетием, дезориентированные обыватели сбегали в судорожный поиск ответов о событиях грядущего. За пугающими предзнаменованиями они обращались к эсхалотическим учениям, своевольно трактуемым растущими, как плесень, христианскими, ведическими и апокалиптическими культами. Находили их в цифрах, апокрифах, тайных писаниях, знаниях ушедших империй и рассекреченных правительственных исследованиях, штампуемых желтой прессой, или в теориях о конце человечества, набирающих популярность в научной и философской средах. Выбор, какой опиум для ума выбрать, поистине впечатлял. Даже те из обывателей, кто не пускался в крайности, адаптируясь или предпочитая жить в мыльном пузыре достатка и социальной защищенности, все равно готовились к последствиям наступившего миллениума. Кому-то новая эпоха обещала благо, кому-то – воплощение бедствия из откровений, смертоносного железного века Кали, древнескандинавского Рагнарёка или уже массовое вымирание, следующее за 13-м Бактуном в календаре древних майя. Среди течений, основанных на ускорении неизбежного, на слуху американцев все еще оставались события деструктивных культов, верящих в перерождение с пролетом кометы Хейла-Боппа неофитов райских врат, ошалевших техасских рейнджеров Давидовой ветви или самого массового самоубийства в современной истории, 900 покончивших жизнь самоубийством последователей храма народов. Готэм тоже отличился. За несколько сотен лет здесь разрослись две близких к культам организации, орден святого Дюма с судом сов, и один настоящий культ, культ человека, который смеется. Джером Валиско был далеким от религиозной мишуры человеком, но, выращенный лицемерными циркачами и кровными насильниками, преодолевший жизнь и смерть, обладая необходимой для лидера любого течения харизмой, он обрабатывал подобных себе, заведомо сломанных, отринутых, обреченных, а оттого чудовищно злых, подобно вирусу. Хотя глубинных смыслов его идеология, кроме краткосрочного наслаждения ультранасилием, не несла, она была крайне заразна и крайне смертельна. С его вторым побегом из Аркхема город захлестнула волна хаотичных преступлений, достаточно, чтобы задействовать все полицейские патрули и специальные отряды. Однако самым пугающим в бесчинствах стало исчезновение Валиски. Все внимание полиции перетянул гипнотизер Джарвис Тэтч, устроивший для Гордона новую расправу за убийство сестры, проникнув на главную радиостанцию города, откуда устроил смертельный гипнотический эфир. Выжившие охранники в Аркхеме аналогично винили в побеге исключительно Джарвиса, а Валиски даже не заикались. Но Гордон был непреклонен. Такой размах, такой спектакль, нет. За этим стоит Джером Валиско. Слишком прозорливый для готэмских реалий, в прошлом детектив, а ныне уже комиссар не ошибся. Джарвис очевидно пытался отвлечь их всех от более глобальной проблемы. Комиссар считал, что клоун притаился, чтобы разработать некий новый план, не представляя, к чему того это приведет. Если после воскрешения человека, который смеется, вела жажда закончить начатое с Брюсом Уэйном, откровенно говоря, живущий без какой-либо вразумительной цели, но с толпой фанатов, ждущих зрелища злодейских планов, Джером слишком увлекся этой игрой, что привело к их стычке и почти убийству со стороны юного миллиардера, то нынешний побег из тюрьмы нес более личное значение. Убив собственную мать, а затем и найденного отца, Валиско не отомстил по-настоящему за то, что из него сотворили. По готэмской тверди ходило еще двое, его дядюшка Зак, активно участвующий в семейной травле, и его самая большая тайна, брат-близнец, Иеремия Валиско, ставший первопричиной этой травли. Еще мальчишки, совершенно неотличимые внешне и диаметрально противоположные по внутреннему наполнению, они, в отличие от статистически распространенного сценария лучших друзей-близнецов, никогда не ладили. В попытке получить больше привилегий от пьющей и гулящей матери, холодной и расчетливой, уже с раннего возраста тяготеющей к созданию лабиринтов, решению головоломок и садистским опытом над животными, Иеремия клеветал на простого, не умеющего лгать и импульсивного Джерома. Их затянувшийся конфликт привел сначала к постоянному насилию над Джеромом, а затем к тому, что в один день дядя Зак увез Иеремию в приют, якобы подальше от брата, потрошащего животных и пытающегося спалить того заживо. Правдивость этих обвинений никто не проверял, и на деле так Иеремия выбил билет в нормальную жизнь. Пожалуй, больше брата он ненавидел только цирк и перспективы собственного будущего. На этом след Иеремии Валиски навсегда оборвался. Окончивший экстерном школу, затем колледж и архитектурный университет, юный гений стал известен миру, как Ксандер Уайльд, построив самое надежное под Готэмской твердью убежище, лабиринт на 400 квадратных километров. Он вел аскетичный образ жизни, коммуницируя только через свою помощницу, и нередко не спал по ночам, зная, однажды темный близнец, его лично выращенный доппельгангер придет и за ним, потому что сильнее жажды спалить весь мир к чертям в человеке, который смеется горело, ныло, так и не зажив, детская потребность донести до всего чертового общества правду, а чтобы вправду о его брате, человеке, внешне правильном до зубовного скрежета, не допускающем ошибок, поверили, нужно было что-то внушительнее просто вендетты. Задолго до побега в один из дней, проведенных между праздным весельем, дебошами и стычками с аркхемскими санитарами, Джером, который уже выбрал себе в партнеры по злодейским планам гипнотизера Джарвиса Тыкча, неожиданно сосредоточился на еще одном достойном по потенциалу преступнике, молчаливом Джонатане Крине, которого окружающие знали, как пугало. Поразительной способностью юноши были вовсе не перегоревшие рецепторы, отвечающие за выработку адреналина с кортизолом, к которым его привели эксперименты отца по излечению от страха, и даже не уникальная формула токсина. Выращенный в юноше отцом феноменальный талант к химии, несмотря на отсутствие высшего образования, юноша мог изготовить что угодно, от разъедающей поверхности кислоты до тяжелых наркотиков. Если Тэтч мечтал использовать кровь своей сестры Алисы что до, что после ее смерти с целью свести с ума всех готэмцев, но химиком был никудышным и в научной картине мира имел существенные пробелы, то Джонатан глобальных целей не питал, зато был технически подкован. Первыми серьезными препаратами Крейна стали поставки небольших партий синтетических наркотиков и обезболивающего в самом Аркхэме, второе пользовалось пугающей популярностью. Заключенным в медблоке оказывали адекватную помощь только при смерти, и то не всегда. Затем оборот взял под контроль Джером, и поставки расширились на самый бедный Готэмский район, управляемый частично Ли Томпкинс в команде с Эдвардом Нигма и Бутчем Гилзином, Нэрроуз. Валиск оказался лишенным любого здравомыслия, но не был лишен коммерческой жилки и знания, что авторитет держится не только на страхе или безумном фанатизме. Спустя 2 месяца удачного оборота Джером сделал следующий заказ, на нечто, действительно не имеющее прототипов. Нечто, пугающее сильнее токсина страха. Десятилетия спустя этот состав, с доработанной формулой, назовут смехотриксом. Десятилетия спустя с этой губительной силой подобные Освальду Кабпоту тоже станут считаться. Но пока что для мафиози, занятого только вопросами спасения убийцы в противогазе и удержания собственного влияния в Готэме, до очередного побега психов-маньяков не было никакого дела. Отдав распоряжение найти Зеро и распрощаться с немалой суммой за цифры от агента Court Industries, он попросту проспал на кабинетной софе все горячие новости. А Виктор Зас, усилив охрану всех хранилищ и складов, на сохранность которых могли теоретически посягнуть заключенные, и отдав распоряжение Пенну перенести все дела на время после обеда, не стал будить босса. Сон Освальда был не менее тревожен, чем последние несколько суток. Но если кошмары после терапии в Аркхэме зачастую связывались со смертью матери или его собственной гибелью, то в этот раз мафиози увидел Фриц. Та висела над бочкой для химических отходов, насаженная вверх ногами на мясницкий крюк промежностью, и зеленый пар медленно разъедал ее лицо. Окровавленные растрескавшиеся губы что-то беззвучно шептали. Кожа на покрасневшем от прилившей крови лице пятнами проплавилась, обнажая белизну черепной кости. Киллер пыталась на последних мышечных импульсах тянуть к мафиози руки, но те болтались плетями, и только отчаяние, какого он никогда не видел в ее взгляде, читалось на бесцветных радужках. Это было отчаяние животного, не рассчитывающего на сострадание, отголосок предсмертной боли, той самой, которую Киллер оставляла за собой, убивая каждого нового несчастного. Расплата за все содеянное и достойная ее образа жизни смерть. Мафиози пытался дотянуться до нее в ответ, но конечности его не двигались, охваченные невыносимой тяжестью. Пытался докричаться, но слышал только невнятное мычание, словно глотку залили субстанцией, которую нельзя выплюнуть. Когда между ним и Фриц возник черный, поглощающий свет силуэт, ассасин, вспарывающий живот Фриц, чтобы закончить начатое с ней ее же методами, Освальд Кобблпот понял, что не способен даже заплакать. Когда фигура повернула к нему голову, у той было лицо Джарвиса Тотчаса, шляпой оригами из бумажных страниц Готэм газет. Клинок обратился механическими часами на золотой подвеске, оглушительный треск стрелки на которых вытеснил все звуки, кроме доносящегося издалека голоса гипнотизера. «Тик-так, мистер Кобблпот, кто успел, тот и съел. Тик-так, почему именно Джарвис, а не безымянные убийцы в масках Мымпа?» Мафиози понял, когда вырвался из лап кошмаров, насквозь мокрый от остывшего пота, подскакивая на кабинетной софе, и получасом позже узнал от подчиненных новости. Подключившись к главной готэмской радиостанции, Джарвис попытался загипнотизировать пугающее количество готэмцев, отправив их на верную смерть, пока трансляцию не остановил Гордон. Подскакивая на софе и размазывая по лбу и щекам испарину, мафиози отдышался, сфокусировал взгляд на напольных старинных часах и начал в попыхах заправлять выбившуюся из штанов рубашку, затем поправлять расстегнувшийся жилет и мятый пиджак. Послевкусие беспомощности сменилось гневом. «Виктор, мать твою за ногу, зас, кофе, босс», — радушно оскалился Виктор, приоткрывая двери и просовывая в проем голову. «Так ты здесь, сукин сын, что такого сложного в указании, жду всех к завтраку, с аспирином, сейчас гребаный полдень, какого черта ты меня не разбудил, что за самоуправство, все схвачено, босс», — он открыл дверь шире, заходя внутрь. Сзади засуетилась Ольга, мгновенно отреагировавшая на пробуждение пингвина. «Фриз, люди Гейба и один парень от меня уже выехали». Мафиози опешил. Виктор предугадал его вопрос. «Светлячок не явилась. Это вам к кофе». Виктор достал из внутреннего кармана черного вельветового пиджака плотно набитый бумажный конверт. «На департамент водоснабжения, утилизации отходов и образования. Встреча с их человеком у вас через полтора часа. Еще через три часа нужно посетить кое-кого на мясном складе на Риверсайд. Мы не хотели вас будить, потому что не в курсах, когда вы снова сможете поспать, босс». Ольга, катя по кафелю перед собой грохочущую серебром подносов и фарфором посуды тележку, влетела в кабинет, с кофе, завтраком и обезболивающим. «Мистер Кобблпот, там, заикнулась она, беря с блюдца три таблетки и запивая горьким да дрогнувшим желваков кофе. Пингвин понял, что слишком разбит для демонстрации раздражения и дисциплинарных мер в сторону своих подчиненных. Сюрреалистический кошмар, подобный по композиции 12-й карте из Старшего Аркана, не самой счастливой, повешенному, лишь усиливал дурное предчувствие. Хрупкий баланс готэмской власти уже менялся, и даже отсутствие Бриджит Пайк было одним из многочисленных сигналов, уловить которые вовремя, к своему сожалению, мафиози не смог. «Что там, Ольга?» «Они, сэр», — перешла горничная на затравленный шепот, когда со стороны внутреннего двора послышались 8 разнонаправленных одиночных выстрелов. Виктор подскочил пружиной, тут же прицелился выхваченными из кобур под пиджаком береттами в дверной проем и открыл хаотичный огонь, прекратив через всего несколько секунд, словно околдованный, разворачиваясь и направляя дуло обоих пистолетов на Ольгу и пингвина. Из коридора послышался шум стремительно приближающейся группы людей, дополняемый хриплым, словно неумелым свистом. Шествие из Джерома Валиски, Джонатана Крейна и Бриджит Пайк, входящих в кабинет торжественным шагом, возглавлял Джарвис Тэтч с неизменными карманными часами-маятником наперевес. «Да, до того, как с меня срезали лицо, свистел я получше», — вышел вперед Джером, делая демонстративный реверанс. «Мистер Освальд, здравствуй, Джером», — выпрямился мафиози, горделиво приподнимая подбородок и бросая краткий взгляд на Бриджит. Он даже не сомневался, что девушка переметнулась на сторону таких же безумцев в костюмах, как она, и точно разболтала обо всех его проблемах. чем обязан визиту. Начну с того, мистер Освальд, что мне не довелось познакомиться с вами лично. Признаюсь, несколько лет назад я считал вас своим кумиром, грозой преступного мира, так ловко скинувшего с постамента всех этих стариканов. Какая игра, какой образ, какая жажда власти. Ближе к делу, Джером, дайте угадаю. Пытаетесь вернуть влияние, которого лишились, когда доблестный комиссар Гордон перекрыл кислород вашей системе лицензий, подошел к нему почти вплотную Джером, потирая облаченные в белые хлопковые перчатки ладони. Вблизи он был на добрую голову выше Освальда и специально нагнулся, чтобы его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица мафиози. Тот не выдал ни единой мимической реакции, ни гнева, ни испуга, что, впрочем, нельзя было сказать о его глазах, которые никогда не врали, и на лазурных радужках клубилась убийственная ярость, не от выдержки, которой мафиози всегда не хватало, когда дело касалось его эмоций, от невосполнимой усталости. Реагировать на вылазку у пингвина попросту не оказалось сил. «Я пришел, чтобы решить вашу проблему, мистер Освальд». «Ну же», — хлопнул он его по плечу, отстраняясь. «Хоть интерес изобразите для приличия, иначе Виктор пристрелит». Показательно замешкался он. «Допустим, эту старую клушу», — указал он на Ольгу. «У вас-то никого больше в живых не осталось. Ваши охранники неожиданно решили свести счеты с жизнью. Сочащиеся сукровицей края его улыбки, тянущиеся к щекам, растянулись еще шире, и клоун захохотал. Пингвин, сжимая побледневшие губы в тонкую, почти незаметную линию, с холодком думал, что в доме мог находиться Мартин, если бы уже не прилетел поутру в солнечный Гонолулу, встреченный в аэропорту Эйлайджи, его филиппинской любовницей и догом покойной супруги. И еще немного думал, что, даже если Фрис с командой привезет Зеро, это не гарантирует успех в поиске убийцы в противогазе в текущих реалиях. Появление Джерома полностью путало ему карты. «Я сделаю вид, что этого не слышал», — с трудом подавил раздражение Освальд. «Ее зовут Ольга, и она гражданская. Ты знаешь, что это значит. Если ты хочешь предложить мне сделку, сначала нужно ее отпустить, живой». «Ладно», — слишком легко согласился Джером. «Но с чего вы вообще взяли, мистер Освальд, что это вообще сделка?» Не получив на новую волну хохота реакции, Джером наконец прекратил поясничать. «Виктор, отведи эту Ольгу подальше. Так и быть, не будем лишать мистера Освальда персональной няньки». Сунув беретты по очереди в кобуры, Виктор, двигающийся без вербальных реакций, механически схватил Ольгу за локоть и потащил в коридор. Та на прощание оглянулась на пингвина, беззвучно благодаря. Мафиози знал, что, выкажи он к ней больше симпатии или привязанности, а за это время Ольга стала неотъемлемой частью его жизни, Джерому захочется ее прикончить из исключительно слепого садизма. Итак, на чем мы остановились? Обходя письменный стол, Джером грохнулся прямо в кресло мафиози и закинул на столешницу ноги. «Точно, на том, что у вас нет выбора, мистер Освальд. Я собираю свой легион ужаса, и мы собираемся навести в городе шороху. Зачем тебе нужен я? Как же, мистер Освальд, ты все еще формально глава мафии. Твое оружие, твои связи, твои информаторы – это неоценимый вклад в будущее нашей организации. И какое же будущее у твоей организации? Позволю высказаться членам организации. Кто первый?» Первым подал скрипучий голос пугало. Воцарение ужаса на земле. Зажать синицу ежовой рукавицей. По-детски обрадовался емкости сочиненного каламбура Тэтч. Поджарить всем ублюдкам, которые не считались с нами, задницы. Подключилась Бриджит. А какая мне от этого выгода? Пытаясь звучать как можно елейней, все же спросил мафиози. К этому моменту он понял, что перед ним стоят заигравшиеся во всесильных разрушителей и умалишенные дети, с которыми стоило быть терпеливым, как был терпелив аркхемский Мингеле Хьюго и его ныне покойная помощница Пибоди, никогда не карая в моменте, а нанося непоправимые увечья телу и разуму многими днями после. «Если ты хочешь захватить власть над моим городом, Господь с тобой, мистер Освальд, я же думал, что у тебя котелок-то варит». Аргумент номер один. Валиска загнул палец. «Этот город уже перестал быть твоим». Аргумент numero dux. Перешел он на французский, загибая вторая палец. «Уроды должны держаться вместе». Аргумент номер три. Назвал он нумерацию на русском с сильным акцентом, загибая третий палец. «У меня, скажем так, совершенно другие амбиции. Я хочу немного раскрасить этот город красками смерти, раздора и хаоса. А вот что делать с этим хаосом, решать вам, дорогие собравшиеся здесь уроды». «Ну что, мистер Освальд, я понятно объяснил, какая тебе от этого выгода. И ты не будешь лезть в мои дела, торжественно клянусь. С показательным воодушевлением всплеснул руками Джером, подскакивая со стула ногами на столешницу. Под стопами его удивительно чистых, белоснежных ботинок в тон рубашки и перчаток, заскользили документы и конверты с компроматом. Оттуда он спрыгнул на пол и снова вырос в полный рост над пингвином. Все эти цифры, бумажки, чужое грязное бельишко оставь себе, мистер Освальд. Похлопал он мафиози по плечу с такой силой, что тот едва не повалился на бок. Ну так что, ты в деле? Да, я в деле, Джером. Так и знал, что ты не сможешь отказаться. Стиснул его ладонь до хруста в костяшках, агрессивно тряся, Валиска. Ну же, улыбнись твоему новому бизнес-партнеру, хотя бы из вежливости. Освальд Кабупат улыбнулся, да так, что вся челюсть разболелась от мышечного спазма. Хорошая птичка. Джером поддел кончик его носа клюва указательным пальцем, заставив непроизвольно отодвинуться. Для начала окажешь мне услугу. Какую еще услугу? Уже не в силах скрывать гнева, с пошедшим красными пятнами лицом и вздувающимися ноздрями, процедил Освальд. О, сущая мелочь, мне нужно найти одного человечка. Имя Ксандер Уайльд тебе о чем-то говорит? Пока полицейский департамент подавлял теракты Джарвиса Тыкча, исчезнувший на ночь Джером Валиска действительно не терял времени и не придумывал, а реализовывал план. По цепочке старых недобрых знакомых он узнал всего одно жизненно важное имя, его сбежавшего братца. Хотя у Ксандера не было ни водительских прав, ни номера социального страхования, ни банковского счета, что подтверждало гипотезу о резком смене имени на липовое, пингвин неожиданно оказался с тем заочно знаком. Частная компания Ксандера, специализирующаяся на необычных архитектурных проектах, спроектировала и помогла с поиском подрядчиков для строительства уникальной лаборатории для Виктора Фриса. Информация с официальной документацией, оставшейся после строительства на руках пингвина, привела клоуна в центральный офис инженерной компании Мейер и Хейс, тоже работающей с Уайльдом, но уже над структурно-инженерными заказами. Там Джерому стало известно второе имя, правой руки и официального поручителя брата, который, как оказалось, даже не скрывался. Когда Джером проник в темную, с пыльной мебелью и мутными окнами, выходящими на фасад такого же здания клоповника, практически нежилую квартиру в сердце северного Ист-Энда со странной, не вписывающейся в интерьер деталью, металлической клеткой для крупного животного, он даже не сразу понял, что ее хозяин – девушка. Невысокая, тонкая, с округлым невыразительным лицом, русыми волосами, собранными в жидкий хвостик, и огромными карими оленьими глазами, она показалась такой легкой жертвой Джерому, что по ее возвращении с бумажным пакетом, набитым продуктами, в квартиру он не удержался от саркастического рукоплескания и от приставленного к ее щеке лезвия дешевого флиппера полуминутой позже, не представляя, что клетка в ее квартире была оставлена именно для него. Экка, девушка без прошлого с именем, созвучным с эхом, которым формально стала для Ксандера Уайльда, и на десяток лет его старше, последние годы после брошенного военного училища работала на инженера не просто представителем для совета директоров и клиентов. Конкуренты, плагиаторы, неудачные заказные убийства и устранение последствий, она справлялась со всеми. Ксандер был гением, в тени которого она существовала, позволяя ему поддерживать безупречную репутацию и вставать каждый новый день успешным и живым. И, хотя он неплохо платил и социально приемлемо к ней относился, причиной полному посвящению его воле и идеям с ее стороны была глубокая, неозвученная и граничащая с божественным служением любовь. Они даже иногда, в периоды острой мизантропии и алкоголизма Ксандера, делили постель, но инженер не хотел замечать очевидного, а Экка, казалось, устраивала ее положение. Глядя на знакомое, пусть и изуродованное шрамами, отрезанное и снова пришитой кожи лицо, в глаза, горящие тем же привычным ей нездоровым блеском, и на нисходящий оскал, Экка ответила Джерому таким же оскалом, рефлекторным, выученным с детских лет, транслируемым бесконечным мужчинам, которые становились чуть мягче и податливее от ее очаровательного излома губ, совсем не видя бесконечной злости, презрения и усталости во взгляде. Выбивая мгновением спустя из рук Джерома флиппер и отправляя того одним боковым ударом на пол, чтобы позже затолкать его тело в клетку и отвести в глухую бетонную камеру с видеонаблюдением, построенную Ксандером специально для брата, внутри невообразимо огромного лабиринта под Готэмом. Поначалу Экка не дала себе в этом отчета, она сделала работу, Ксандер высказал сухую похвалу, и только ночью, отправленная взбудораженным инженером восвояси, глядя на пляшущие тени со стороны улицы на пыльном потолке, она задумалась о том, что за все годы их сотрудничества Ксандер ни разу ни ей, ни кому-либо еще не улыбался. То, как и Иеремия Валеска может улыбаться, Экка увидела только при взгляде на лицо его обезумевшего братца. То, как близка сама Экка к грани безумия, клоун с пришитым лицом успел хорошенько разглядеть, ведь он лучше прочих знал, что для наступления неизбежного может хватить одного плохого дня, а у Экка, очевидно, за всю жизнь было много, очень много плохих дней. Впрочем, по неудачливости с телохранительницей доверенным лицом, или с Джеромом, чей план на первый взгляд свернул не туда, раз он оказался в клетке того, за кем пришел, или с теми, кто полег в конфликтах с аркхемскими психами, например, раздавленной огромным свинцовым ядром прямо на глазах у Гордона паре брачующихся, могла посоревноваться только Зеро, ввязавшаяся сначала по вине убийцы в противогазе, а затем по причине собственных ошибок в череду сокрушительных неприятностей хакер нашлась на те же сутки, как спасательная миссия во главе с Фрисом вылетела в Балтимор на угнанном с частного чартерного аэродрома самолете. Виктору не слишком нравилась роль няньки и сиделки, которую взвалил на него пингвин, но он понимал, что был тому должен уже много, очень много денег, мирясь с не самыми приятными заказами, отвлекающими от научных исследований. И все же, когда он заморозил бронированные двери на сложном кодовом замке, срывая их с петель с оглушительным металлическо-ледяным скрежетом и обнаружив за ними Зеро, то забыл и о раздражении, и о дурном нраве несносной девчонки, и о незаконченных ночных расчетах. Удерживаемое от падения со стула только разломанным по позвоночнику экзоскелетом тело замерло в неестественной позе с завалившейся на бок головой, крепко связанное бечевкой по торсу, лодыжкам и запястьем, как обычно фиксировали допрашиваемых. С маленькой поправкой в виде протянутой тонким канатом через потолочные люстры, балки, крепления двери растяжки, ведущей ко впихнутой в пищевод девушке эргономичной, гладкой, не больше дюйма в сечении, как позже выяснилось, гранаты. Заминированная заживо, она не могла ни пошевелиться, чтобы не взорваться вместе со зданием, ни докричаться до стоящих за дверью. Очевидно, Зеро оставили для убийцы в противогазе, как уродливый холст, послание, ловушку, которую разрушил Виктор только по незнанию, заморозив и разбив вместе с дверными креплениями край растяжки. Используя наемники Гейба болгарку или менее варварский метод открытия двери, все взлетели на воздух. Кратко доложив обстановку, Виктор жестом указал команде сматываться подальше и сделал шаг, затем еще навстречу Зеро, не поверив, когда ей хватило силы приоткрыть глаза, чтобы его рассмотреть, а затем в ужасе замычать, пытаясь что-то сказать. Он полагал, что девушка уже мертва, судя по синюшной коже под гематомами и запекшимися кровоподтеками. Охотник, черный одноглазый наемник из команды ЗАСА, его не послушал и, зайдя внутрь, только с матами присвистнул, сказав, что возьмет на вооружение. Такое даже в Готэме видели не каждый день. Для приличия извинившись, Виктор отошел от девушки, доставая из-за спины криоустановку, и обратил ее вместе со стулом сплошной глыбой льда, чтобы доставить в Готэм в относительной невредимости. Было вполне вероятно, что за время в самолете Зеро могла скончаться, и эти опасения Виктор гнал от себя, как мог. Быть может, умирающие женщины, зависящие только от его заботы, были его величайшей слабостью. А, быть может, он один из них всех, уродов и головорезов, так и не потерял собственной человечности. Повторный, более тщательный осмотр здания, пока Виктор, найдя на заброшенном парковочном уровне здания промышленную роклу, взваливал на ту ледяную глыбу и катил в самолет, ничего не дал. Ни следов базы, ни следов наемников внутри здания не обнаружилось. И оттого, как все закончилось, не успев начавшись, косившихся весь полет до Готэма на глыбу льда, зажатую между сложенных самолетных кресел и стола, наемников не покидало ощущение незавершенности, словно из ниоткуда должен был появиться стрелок с ракетницей и подбить им турбины, или среди них внезапно оказался бы предатель, или по возвращению в Готэм, еще не покинув аэродрома, им пришлось бы отстреливаться от неизвестных говнюков. Но все прошло гладко, если упустить из виду несколько замороженных и разбитых на кровавые осколки сотрудников аэродрома и уничтоженные записи с камер видеонаблюдения. Кто вообще это? Помогая Виктору протолкнуть Зеро внутрь багажника промышленного фургона для перевозки полуфабрикатов, не удержался охотник. Он был далек от дел пингвина и преимущественно узнавал дозированную информацию от Заса. Я не видел ее раньше. Столько бабла вбухать, поверить не могу. Чья-то любовница. Виктор почти усмехнулся, с характером Зеро отношения той точно не светили, и нехотя ответил. Работает на напарника пингвина, а напарник исчез. Так что теперь она, единственный шанс узнать, что там случилось на самом деле. А что за костюмчик на ней? Она типа из ваших, охотник прыснул, уродов в костюмах? Нет. Виктор сел за руль, завел двигатель и сорвался с места, не давая больше никаких комментариев, направившись через весь город к лаборатории. Его вел забытый азарт исследования, ответственности за чужую жизнь и просто жажды действия, столь забытых чувств со времен, когда он похищал прохожих на опыты для спасения жены. Поначалу он не решался разморозить Зеро, просветив ее рентгеном. Затем, разморозив и аккуратно распилил деформированные насквозь пропахшие нечистотами экзокостюм, уложил в капсулу томографа. Получив полную картину и убедившись, что случайно не надсечет скальпелем никакой провод, он взялся за операцию по извлечению гранаты. Когда неотвратимое осталось позади, Виктор отмыл девушку в непредназначенной для купания уборочной подсобке из шланга теплой водой, переодел, обработал старые раны, поменяв швы, и поставил восстанавливающие капельницы попеременно с уколами антибиотиков. На большие не способны были бы даже федеральные врачи. Зато, вернется девушка в мир живых или нет, отвечала уже ее собственная воля. Нетронутую гранату Виктор заморозил до лучших времен, планируя позже поковыряться в содержимом. Потому что, судя по снимку из томографа, внутри в качестве взрывчатого вещества находились неидентифицируемые кристаллы, имеющие странный, не совпадающий ни с чем среди существующих на планете веществ, цветовой спектр. Спасение Зеро с последующим первичным изучением странной военной разработки настолько увлекло Виктора, что тот не сразу вспомнил о договоренности отчитаться пингвину. Спохватившись, он набрал босса, затем на протяжении часа еще три раза, но всякий раз наталкивался на автоответчик. Освальду Кабпоту было не до него, не до девчонки и даже не до Фриц. Он отчаянно пытался сохранить остатки достоинства, когда Валиска вернулся спустя сутки из плена братца, нервный, явно неудовлетворенный и слишком сильно задумчивый, в сравнении с собой сутками ранее. К этому моменту Валиска и его два десятка фанатов, вооруженных подручными уличными средствами нанесения увечий вроде бит с гвоздями, превратило имение Кабпота, из которого тот благоразумно выслал Заса и всех своих людей, не успевших попасть под руку Валиски, улаживать дела вне его резиденции, и Ольгу, домой, до лучших времен, в новый филиал психушки, с перевернутыми шкафами, разбитыми коллекционными вазами и сервизными витринами, уродливыми граффити на картинах. В общем, они устроили в жилых помещениях натуральный притон. На первых актах вандализма пингвин пытался спорить, но быстро был остановлен приставленным к скуле револьером Смит Вессон и настойчивой просьбой Валиски не мешать ему творить хаос, за который его все потом поблагодарят. Ночью, пытаясь заснуть под отзвуки оргии через одну комнату, заполняющие коридор собственного фамильного имения, Кабпот, кажется, наконец понимал брезгливость Фриц. Она жила в подобном детские и подростковые годы, а ему всего за день хотелось залить здесь все хлоркой к чертовой матери, вместе с коврами, диванами и матрасами, отравленными следами чужой похоти, алкоголя и наркотиков. Умонастроение Валиски откровенно настораживало. Встреча с братом задела клоуна, а потому он перебирал все возможные способы, как отделаться от настигших его настоящих, слишком глубоких, неупокоенных с детства чувств. Он перебрал все от игр в русскую рулетку с собственными фанатами, чем-то перед ним провинившимися, до продумывания десятков идиотских планов, как получше массово перебить жителей Готэма, пока не сел за газету и, высунувшись из-за нее с заговорщицким выражением, не выдал весьма понятный план дерзкого теракта, реализовывать который и направился. Освальда клоун с собой не звал, а тот и не просился. Потому, когда Валиска смылся, у мафиози наконец появилось время закончить с делами и шанс отыграться. Всех залетных оставшиеся в живых люди Гейба прогнали под дулами Томми Ганов до самого Нероус. Убедившись, что в доме больше не осталось посторонних, никоим образом не относящихся к сделке с Валеской, пингвин приехал в клуб, последний оставшийся в жизни островок спокойствия, где его ждали Виктор со все еще не способным смотреть в глаза мафиози мистером Пенном. Потратив 3 часа на объезд точек, все еще числящихся под зонтом, и прямо заявив, что появление Валиски никак не отменяет всех предыдущих контрактов о протекторате, Освальд узнал, что на их арене появился третий лишний. Айви Пиппер, вымахавшая после химикатов и шаманских сывороток из просто девушки с душой подростка в роковую 40-летнюю леди, ту самую, которая устроила массовые убийства с проращиванием из покойников цветов, после своего пробуждения сначала вышла на Брюса Уэйна, затем через него похитила разработку Уэйн Энтерпрайзис, оказавшуюся жидкостью, способной исцелить любые ранения и даже воскресить мертвого. Этот странный расчетливый поступок она сделала, чтобы вывести новый сорт токсичных цветов, споры которых прорастали через трупы и терраформировали любые поверхности. Детские травмы, одиночество, любовь к растениям и феноменальная сила делали Айви опасной наравне с человеком, который смеется. В ее целях тоже не было ничего созидательного. В тот же период она встретила старую подругу, Селину, проворачивающую мелкие кражи совместно с Барбарой Кин, и предложила сотрудничество. Этот союз роковых женщин теперь назывался Готэмскими сиренами в честь некогда существовавшего клуба, на месте которого пингвин устроил айсберг-лаунж. Способности Пиппер, затаившей обиду на пингвина и в целом не очень-то считающейся с мужчинами, было уже достаточно, чтобы потрепать им всем нервы, а в команде с жадной расчетливой кошкой и совершенно сумасшедшей Барбарой она могла породить только первозданный хаос. Враги заключали союзы и делили задним числом его город. Пингвин категорически срочно нуждался в соратниках, хотя бы временных, но адекватных и способных противостоять разодетым в костюмы клоунам или психопатам с метаспособностями, и дорога к ним шла всего одна, в Нероус. Отправив сообщение Нигме с предложением встретиться на нейтральной территории, пингвин с неспокойной душой направился в лабораторию Фриса. Там, глядя на детали распиленного костюма, уже просохшего после промывки, на замороженную гранату и на девушку, смертельно бледную, с мокрыми, налипшими на распухшие от гематом лицо волосами, подумал о том, насколько бессилен в текущем положении перед проблемами Фриц. Даже с оглядкой на развернувшийся театр абсурда проблемы Фриц все равно были серьезней, и, нащупав связь между ними с пингвином, прийти могли и за ним. Зеро очнулась практически сразу после операции, и это был самый быстрый выход из комы навек у мистера Фриса. Видимо, она любила жизнь сильнее, чем казалось при наблюдении за ее самоубийственными промахами. Выслушав детальный отчет Виктора, мафиози осторожно вошел в помещение, переоборудованное под палату, и сел на краю койки девушки. Он не представлял, что может сказать в подобной ситуации. На какое-то мгновение ему даже стало жаль существо на белоснежных простынях, которое оказалось слишком слабым, чтобы поддерживать статус напарницы убийцы в противогазе. По крайней мере, он так думал, пока Зеро не приподняла голову, рассматривая пришедшего, и не открыла рот. «Это всего лишь ты», — разочарованно выдохнула она, откидывая голову обратно на подушку. «Я бы предпочел, чтобы ты сказала, например, спасибо за мое спасение, мистер Кабупат, или я обязана вам жизнью, мистер Кабупат, или хотя бы, конечно, я расскажу, где убийца в противогазе, мистер Кабупат». Мафиози попытался быть вежливым. «Еще чего, если ты пришел спросить, где этот ублюдок в противогазе, то мой ответ – не знаю. Если ты хочешь от меня благодарности, то можешь прямо сейчас свалить». Пингвин усмехнулся подобной наглости. В окружении Фриц, кажется, вообще не бывало сговорчивых покладистых людей. «Послушай, Зеро, я тоже не рад этой встрече, и считаю, что твоя жизнь даже 50 центов, затраченных на спасение твоей шкуры, не стоит. Ты, как белый индийский слон, затратная и бесполезная, но Фриц почему-то считает иначе, а мне очень нужно его найти, а потому хорошо, так и быть, я закрою глаза на твое отсутствие манер и предложу тебе сделку. Чего же ты хочешь взамен на информацию, дай подумать». Она показательно потерла слабой рукой подбородок, смотря на мафиози из-под прикрытых век. «Новый ноутбук от LexCorp, пепперони с дополнительными маринованными огурчиками из Биг Белли, и чтобы ты и твой дружок навсегда свалили из моей жизни. Ты вообще умеешь быть серьезной? Я как никогда серьезно». Она приподнялась на локтях, с вызовом смотря ему в глаза. Мафиози мог поклясться, что столько животной, неподдельной ярости он видел только у самых отпетых уголовников или аркхемских безумцев. «Хорошо». Пингвин прикрыл веки ладонью, пытаясь расслабиться и понимая, что еще несколько реплик, и в глотке девушки окажется нож из рукояти его дизайнерской трости. Успокоиться у него так и не вышло. Допустим, новый компьютер я смогу тебе обеспечить, и пиццу тоже, но, пока ты не найдешь мне убийцу в противогазе, тебе придется отвечать на мои вопросы, и, поверь, ты думаешь, что прошла от там, на базе в Мэриленде, или в Бладхейвене, или в Бостон Коммон, он удовлетворенно подметил, как остекленел ее взгляд, все же хоть что-то могло задеть ее, даже если это был отголосок старой трагедии, но ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что твою волю нельзя сломать, я посмотрю, как ты будешь оправдываться за это перед фрицем, потому что я все еще его напарница. Глаза пингвина непроизвольно закатились, дети, чертовы не выросшие дети в телах взрослых, которым он никак не мог устроить хорошую трепку, за последние сутки его окончательно довели, ты уже определись до конца, он должен защищать тебя или свалить из твоей жизни, и еще, дорогая моя, ломаются все, если ты не заговоришь, то пожалеешь, что я не бросил тебя подыхать в Балтиморе с гранатой в желудке. Но вместо реакции любого адекватного человека на угрозу Зеро только тихо засмеялась, и этот неуместный смех постепенно перерос в жуткий гомерический хохот. «Знаешь, что?» — не выдержал пингвин, поднимаясь с койки и с силой натягивая полы задравшегося пиджака. «Мне уже хватило на сегодня психов и клоунов». Виктор окликнул мафиози мужчину, сидящего в соседней лаборатории. Ему не слишком хотелось участвовать в разборках между ними. «Запри эту в помещении поменьше. Кормить и поить через трубочку. Исправляет нужду тоже пусть через трубочку. Не слишком ли жестко?» Гудя сервоприводами на костюме, Виктор вернулся в помещение, переоборудованное под палату, и сложил под грудью руки. Она только пришла в себя. «Виктор, мне что объяснить? Как тебе делать свою работу? Я вас понял. И мне нужна одна разработка Хьюго Стринджа. Вы же не имеете в виду. Именно это я имею в виду, Виктор. Посмотрим, как она запоет после коррекционной терапии. При всем уважении, мистер Кабупат, у нее посттравматический шок. Люди в таком состоянии не могут нести ответственность за свои слова или поступки. Это может безвозвратно разрушить ей психику. А, может, это и к лучшему. Получим информацию и запрем ее в Аркхаме, и у фрица будет на одну проблему меньше, потому что эта особа только проблемы ему и создает. Никак не отреагировав на обсуждение ее будущего, Зеро задала неожиданный вопрос, принимая сидячее положение и упираясь локтями в колени, чтобы не рухнуть от слабости. «Эй, пингвин, зачем фриц так тебе нужен? Денег должен, что ли? Есть вещи важнее денег, Зеро. Например, настоящая дружба и настоящее напарничество. Но я уверен, что это тебе ни о чем не говорит». Зеро помедлила с ответом, словно что-то переосмысливала, и от откровенного безумия и агрессии на ее лице осталась только глубокая обреченная усталость. Она никогда бы не призналась, что, умирая, умоляла все существующие высшие силы о том, чтобы фриц выбрался и успел прийти за ней. Она даже, быть может, была бы в общении с ним не такой заносчивой сукой, лишь бы убийца в противогазе показал, что она нужна по-настоящему, а не ради выгоды. Но вместо долговязого киллера в газовой маске, почему-то никогда не ведущегося всерьез на ее колкости, за ней пришли люди главы готэмской мафии. «Про ноутбук я серьезно. Мне нужна техника, чтобы выследить примерное расположение фрица. И не нужно никаких трубочек. Это мы обсудим позже. Пока обойдешься компьютером Виктора. А пока...» Пингвин подтянул раскладной стул, садясь напротив кровати во властную, выжидающую позу, сцепив в замок пальцы на коленях, и вперился в Зеро цепким взглядом. «Я внимательно тебя слушаю. 2000 градусов по Фаренгейту 179, средняя температура для кремации животных. Превращали в неидентифицируемый пепел втиснутую в узкую камеру горнила ветеринарного крематория руку вместе с грязными бинтами и верхней одеждой, насквозь пропахшей кровью и сладким душком разлагающейся плоти. Обмякшие на стуле тело Линды Холл, ветеринара небольшой круглосуточной клиники на окраине Норфолка, смотрела на нее остекленевшими глазницами. Еще 2 часа до рассвета, и со всеми следами кустарной операции будет покончено. Пошатываясь на негнущихся ногах, заторможенная вследствие местного наркоза в сочетании с алкоголем и всеми принятыми ранее препаратами, фриц из последних сил замывала следы крови, дезинфицировала инструменты и приводила операционную для животных в ее первоначальный вид. Если не брать в расчет то, что Норфолк был известен большинству американцев как главная военно-морская база США, а лицо убийцы в противогазе показывали минимум по разу за час в федеральных новостях. Место для Лёшки подвернулось Фриц не самое плохое. На здешних улицах статистика по убийствам на каждые 100 тысяч населения опережала на 20% Нью-Джерси с Готэмом или Блэкхейвеном и даже Мэриленд с его черным преступным Балтимором. Как и во всех портовых городах, в Норфолке проходил один из трансатлантических наркотрактов. А еще имелся полный двойник готэмского Нэрроуз. Район Хантерсвилл с притонами, дешевыми ночными клубами, палаточными и канализационными локальными поселениями бездомных. Куда направилась Фриц после зачистки улик, чтобы смешаться с живыми, больше похожими на мертвых, и с молодыми, похожими на видавших жизнь стариков, как когда-то, когда только прибыла в Готэм. Убийца не понимала, виной тому общая интоксикация организма и телесная слабость или дурацкий сон с Тоддом, но догорающая Линда стала одной из немногих жертв, с которыми она заговорила. «Вы ведь убьете меня, верно?» Необычайно спокойно, почти буднично спросила женщина, накладывая дрожащими пальцами последние стежки на культю, оставшуюся после ампутации. Отделенная рука, черная, вздувшаяся, сочащаяся гноем и трупным ядом, лежала в герметичном пакете на столе. Фриц контролировала каждый шаг ветеринара, от выбора наркоза до хода операции, понимая, что на любом этапе вместо помощи Линда может ее убить или обездвижить до приезда полиции. Вся эта затея показалась Фриц после нескольких часов в дороге в полубредовом состоянии единственным доступным выходом, когда спустя 5 километров от зеленой металлической вывески с русалкой и подписью «Норфолк» при въезде в город она увидела горящую неоновым светом вывеску в форме кошачьей лапы, вывеску ветеринарной клиники. Среднестатистические, непуганные преступниками американцы почему-то заведомо следовали инструкциям, если к их шее приставлялся нож, словно никогда и не знали, что такое по-настоящему бояться и благодаря этому выживать. Линда не имела медицинского образования, зато умела проводить операции животным, и с предыдущим опытом ампутации Фриц из них получилась неплохая команда. Да, клянусь, я никому ничего не скажу. Здесь нет камер, вы можете взять мою машину, я отдам вам все наличные. Хотите, можем снять еще, у меня есть сбережения на счете. 3 года назад я начала понемногу откладывать на обучение дочери. Только, пожалуйста, не нужно меня убивать. Те, кто придут за мной, умеют убеждать. А они обязательно вас найдут, допросят и убьют. Итог один, Линда. Я или кто-то другой, сегодня или через неделю, но вы умрете. Фриц поразилась собственной разговорчивости. Всегда есть выход. Если бы это было так, я бы не торчала здесь. Женщина затянула последний стежок. Фриц с накатывающей тошнотой смотрела на обрубок, оставшийся от ее руки. «Пожалуйста, я борюсь не за себя, у меня есть дочь. Ее зовут Марианна. Ей всего 12 лет. Она обожает танцевать и мечтает стать юристом. Пожалуйста, хотя бы ради моей дочери, я не хочу, чтобы она осталась сиротой. Ее ведь отдадут в сиротский дом. Она ведь совсем домашняя, она не выдержит такой жизни». Линда всхлипнула. «Жизнь не рождественский пирог. Вашей дочери придется рано повзрослеть». Линда всмотрелась в лицо Фриц, и в ее глазах промелькнуло то, чего убийца в противогазе ни разу не видела за все эти годы ни до, ни после. «Сострадание. Вы сирота, верно?» Эти слова и многие другие после, сказанные с материнской болью, той самой болью, когда еще хранящая рассудок мать мазала ссадины Фриц йодом после ее стычек с одноклассниками, надолго вбились в подкорку убийцы в противогазе. Вероятно, потому она обошлась бескровным убийством, введя в вену женщины инъекцию эвтаназионного препарата, та просто медленно погрузилась в небытие, чтобы быть сожженной в собственной машине всего в километре от рабочего места, расчленить, спалив вместе с собственной рукой, или придумать другую версию исчезновения тела с последним сообщением дочери на мобильной и убедительной историей Фриц была не способна. Зато у нее было время подумать над первым в жизни разговором в духе маньяков, изливающих душу жертвам, о том, какие факты рассказала о себе, зная, что Линда никогда не выдаст ее тайны, или, что впервые за всю свою жизнь она поняла, насколько чудовищно подобное звучало для обычного человека. Правда, думала Фриц об этом вяло, пока способность думать в ней вовсе не погасла. Разум Фриц не мог пробиться через непрекращающуюся головную боль, пока она была окружена распухшими, зловонными, скрюченными телами, похожими на нее саму в своей обреченности и бессилии, в кратких перерывах между беспорядочным сном под трамадолом и антибиотиками, купленными у первого попавшегося крупного дилера на наличные из кошелька Линды. А мигрень, догнавшие ее фантомные боли в руке и накопительный наркотический эффект от обезболивающего, вместо которого ей на третью покупку подсунули что-то более тяжелое из опиоидов, полностью вытесняли вонь, голод, неудобство и отвращение. Оставался гнетущий, бесконечный, как темнота внутри ржавого контейнера, вакуум. Убийца в противогазе застряла на грани, превращаясь в грязное, жалкое и слабое подобие человека. Если бы в двери ввалились полицейские, устроив рейд, Фриц не нашла бы сил сбежать. Она знала животной частью своей природы, что у нее больше не оставалось других путей, кроме как ждать. Местные обитатели таскали к ее продавленному до ватной трухи матрасу в углу благотворительные ужины и сники не то из жалости, не то взамен на наркотики, не то все сразу. Среди них забота об ампутантах считались хорошим тоном. Несколько раз Фриц попытались обшарить на наличие заначки и угрожали ржавой заточкой, но на первом придушенном до потери сознания собственными немытыми волосами наркомане и на втором неудачнике, изувеченным собственным инструментом, попытки лезть ко Фриц прекратились в зачатке. Из-за заколоченных досками оконных проемов и отсутствия электричества, Фриц не могла определить время суток и количество пройденных дней. По ее подсчетам, к моменту частичного восстановления, когда у нее снова появились силы хотя бы ходить, прошло немногим больше двух суток. В реальности пролетела целая неделя. Тогда же Фриц начала выбираться за пределы притона по ночам, выменив остаток наличных на комплект теплой одежды, наконец переодевшись во что-то более свежее и прибивающее ее вонь. Скитаясь, она следила за светом в окнах многоквартирников и скрывалась в тени подворотен от полицейских патрулей, менее благосклонных к местным наркоманам и бездомным, чем в Готэме. Пока на протяжении следующей недели Фриц не отметила закономерность в отсутствии иллюминации в определенных окнах. Карабкаться вверх истощенной, всего на одной руке и в юбке после длительного отсутствия тренировок оказалось чудовищно сложно. Зато выбранная квартира действительно пустовала и, кажется, уже давно, что не повлияло на хлынувшую с запозданием ледяную ржавую воду после открытия кранов в уборной. Внутри точно побывали домушники, там царил жуткий, покрытый пылью бардак, а в матрасах, дополняя картину общей разрухи, водились постельные клопы, но для Фриц даже такого уровня уже было достаточно. По-настоящему отдохнуть впервые за все это время у нее получилось только, свернувшись клубком на пыльном, отсыревшем, прокуренном диване, прикрывшись сверху ворохом таких же пыльных свитеров и теплой одежды, оказавшись защищенной от большинства внешних раздражителей. Проснувшись, она наконец вынырнула из мучительного анабиоза, с растущим отвращением понимая, куда попала, что с ней вообще творилось, насколько сильно она рисковала и до какой степени себя запустила. Расчесывая до крови укусы клопов и аллергическую сыпь от пыли на ногах, она с рассекшей треснувшие серые губы усмешкой подумала, что, если федералы с полицией кого-то ищут, то точно не однорукую бездомную наркоманку. Вместе с отсутствием связи и адаптации, с едва работающим телом она была беззащитна ко всему тому, что могло предоставить социальное дно. Ей необходимо было вернуться, чтобы снова закружиться в уродливом танго вместе с тайнами, заговорами, преследованиями, шантажом и контрабандой. Ей нужен был ее собственный, выведенный за все эти годы первентин 180, эквивалент метамфетамина, используемого в рационе армии Третьего рейха и армии США в период войны во Вьетнаме. В данном случае это метафора на идею абсолютной свободы, которая действует на Фриц, как наркотик. Но пока Фриц ощутила себя ровно на том самом дне, с которого начинала много лет назад, дне, на котором была никем, так ничего не приобретшим или всего лишившимся, как посмотреть, и в основе этого ощущения лежал вкус абсолютной свободы, не книжной, а той самой, за которой столько лет она гналась, бывшей для нее недоступным ввиду того, что убийца в противогазе никогда не могла позволить себе понести последствия за эту свободу, как тот, как Зеро, как Джером Валиска, как все те, для которых не существовало после. Только вкус свободы был вовсе не будоражаще опьяняющим, он был горек, как все последующие дни для тех, кто негласно назвал себя птицами, клоунами и сиренами, когда, разлетаясь у основ в алых грибах тротилового заряда, рухнули все соединяющие Готэм с материком мосты. Примечание к части. Конец 4 части. Кто увидел все отсылки на комиксы, молодец. Кто думал, что последствия ошибок Фриц можно будет решить за одну главу, соболезную. Низкие поклоны всем моим верным читателям и Бете. До встречи в новой части, посвященной ничьей земле и предшествующим ей событиям. Или в отзывах. ТГ-канал. https://tmegasmoskleer. Часть В. Глава 45. Нулевой день. Примечание к части. Тизер новой части. И. https://youtube.com/6intasks.ru. Верхушки готэмских небоскребов врезались в затягивающее рассветное небо предгрозовые облака, окрашенные свинцовым зеркальные окна химерно огромных построек, сочетающих в разрозненности форм и текстур брутализм, модернизм и неоготические стили, соединенных надземными застекленными переходами, сливались в единый дагерротипный, многоярусный конструкт, заслоняющий постепенно бледнеющий горизонт. О наличии цвета в городской экспозиции говорили только размеренно сменяющиеся огни светофоров на перекрестках и смазанное в рассветной дымке свечение фар редких проезжающих машин. С высоты предпоследнего этажа 22-этажного проджекта, из числа тех бесконечно перестраиваемых и ремонтируемых, но редко сдаваемых даже наполовину в аренду зданий, выходящего окнами на колею монорельса на химерных футуристических постиндустриальных сваях, Фриц, не моргая, наблюдала из-за приоткрытых жалюзи за еще только просыпающейся, ленной городской махиной. На титульных листах размокающих в лужах утренних газет, перекрытых протекторами шинный ботинок вперемешку с мелким мусором, мелькали знакомые и незнакомые, но характерные только для Гватемалийца. Половины от 80 аркхемских беглецов, за первые сутки возвращенных отрядами быстрого реагирования обратно в лечебницу, избежавших правосудия детищ Хьюго Стринджа и маньяков, объединившихся в Легион Ужаса, ставший вскоре первооткрывателем эпохи костюмированных злодеев, нового феномена преступного мира, выползших из норы после неудачной попытки сотрудничать с Софией Фальконе готэмских сирен, промышляющих ограблениями бутиков и ювелирных, и еще Айви Пиппер, именующий себя теперь ядовитым плющом. Последняя внешне состарилась после шаманских сывороток, принятых перед ее исчезновением с радаров, и явно на их последствиях обезумела до той степени, чтобы устроить из нескольких десятков покойников клумбы и напасть в одиночку на одну из лабораторий Уин Энтерпрайзис, похитив некую разработку для улучшения собственных способностей, в отличие от Фриц, не придумывая никакого хитросплеленного плана с маскировкой, а просто вломившись на территорию, распыляя сводящие с ума феромоны и отравляя охранников ядовитыми, проращивающими сквозь тела кустарники, поцелуями. Об убийце в противогазе газеты тоже не умолкали, но колонки с информацией о мэрилинском расследовании становились все меньше, не говоря о том, что ее фоторобот красовался на первой полосе лишь единожды то, поскольку под давлением Уин Энтерпрайзис на этом настоял губернатор. Молчали новости только о пингвине. Он, поднабравшись опыта за годы управления криминальным миром, просто залег на дно, не засветившись публично ни в одном расхваченном стервятниками из желтой прессы скандале. Фриц вынырнула из затянувшегося процесса молчаливого созерцания только, когда по монорельсу беззвучно, но с ощутимой вибрацией по поверхностям пронесся первый утренний состав. Монорельс, запущенный незадолго до смерти Читы Уин, поначалу стал символом надежды и прогресса, за несколько лет после превратившись в аналогичную готэмскому метро замусоренную клоаку. За неизменность, с которой город обезображивал любые благие начинания, журналисты и члены местных христианских общин не впервые окрещивали Готэм новым Вавилоном и Римом, великими полисами на заре технологического и социального прогресса, обреченными на неотвратимое увядание в круговороте войн и пороков. В отличие от убийцы в противогазе, вечный и увечный город ни на мгновение не замедлял своего хода. На столешнице, где еще недавно лежали планы из мэрилинского кадастрового реестра, рядом с телевизором поверх коробки проигрывателя Фриц ждал нераспечатанный объемный почтовый конверт, ее более насущная, нежели философские дилеммы, проблема. Она достала конверт на полу разваленной Блатхивинской автостанции, не снабженной ни патрульными, ни камерами, из ячейки номер 019, открытой ключом, переданным ей в другом конверте, замазанном оружейной смазкой и фабричной пылью, характерными только для одного места. В иных реалиях Фриц еще долго бы не появлялась на 30% территории под контролем Филиппы, но она была уверена, что если бы с ней попытались связаться, то непременно сделали бы это через мастерицу. На протяжении всех этих лет вместе их видело слишком много людей. Фриц вытащила из набора инструментов, лежащего в выдвижном ящике стола, обработанный ранее химикатами до фабричной стерильной чистоты хирургический пинцет, а из кармана, захваченный по дороге в убежище из канализационного тайника 15-дюймовый, чуть подернутый ржавчиной клип-поинт в тряпичном чехле с монолитной, слишком гладкой и крупной рукоятью, одинаково неудобно лежащей в голой ладони или перчатке, но легко отмываемой от любых телесных жидкостей, и, надрезав конверт, подцепила пинцетными ножками содержимое. Внутри находилась неподписанная VHS-кассета. Раскрутив кончиком ножа болты и медленно рассоединив половинки пластикового корпуса, киллер удостоверилась, что внутри нет таймера с детонатором, радиомаячка или прослушки, собрала кассету обратно и, включив телевизор, вставила ту в проигрыватель. С щелчком перемотки кассетной ленты и мерцанием помех, переходящим в цветное изображение, воспроизвелось содержимое, всего 10 секунд, датируемые недели ранее. Фриц ожидала увидеть исчезнувшую Зеро с заплаканными глазами на битом лице, примотанную к стулу, находящегося в аналогичном положении безликого или лишившегося в который раз преступного трона пингвина, тех немногих приближенных к ней людей, чьими жизнями можно было бы манипулировать, но никак не Ричарда Десмонда. Съемка велась с дальнего расстояния с многократным зумом. На табло, попавшим в кадр, отобразился рейс Шанхай-Чикаго, а Десмонд в образе американского туриста направлялся к терминалу в окружении переодетых под цивильных секьюрити, со слишком необеспокоенным выражением на лице для человека, который вел столь опасную двойную игру. Фриц ставила на то, что его сделка по продаже китайскому правительству, перехваченной у Ин Энтерпрайзис технологии в обход руководства сети, прошла удачно. Сделка, в ходе которой убийца в противогазе стала по наивности козлом отпущения, должна была недолго засветиться живой на свободе, чтобы позже умереть от рук людей Десмонда, и никогда не заговорить ни с представителями сети, ни с федералами об истинной версии происходящего. Ричард Десмонд, как и его племянники, оказался слишком глуп в своей самонадеянности, решив кинуть тех, кто обеспечивал ему неприкасаемость во всех его открытых, легко доказуемых махинациях, и теперь на него тоже началась охота. Хотя по глупости Фриц не слишком уступала Ричарду, и даже ее безразмерно разросшееся эго молчало при осознании этого факта. То, что мужчина не предоставил план побега, то, что в лаборатории проводилась параллельная операция по похищению разработки с подставными учеными и бойней на блокпосте, то, что по итогу ее подстрелили и выкрали Зеро вместе со сверхсекретной правительственной разработкой триады, ныне она давала себе отчет, что, получив щедрое предложение Десмонда, ей стоило, даже не проверяя мужчину, послать его нахер.